Глава вторая. Господин Ван Дам. В утренних бременских газетах появилось сообщение в несколько строк о том, что некий француз по имени Луи Жене, механик, покончил жизнь самоубийством в одной из местных гостиниц. По-видимому, причиной его смерти была беспросветная нужда. В то время, когда в прессе появились эти сведения, Мегре уже стало известно кое-что новое. Внимательно просматривая паспорт самоубийцы, Мегре обнаружил на странице с описаниями примет, что слово «рост» стоит впереди слова «волосы», вместо того, чтобы, как полагается, следовать за ним. 6 месяцев тому назад сыскная полиция Парижа обнаружила в одном из пригородов настоящую фабрику фальшивых паспортов, военных билетов и разных других документов. Большую часть всего этого удалось захватить, но фальсификаторы сознались, что более сотни отпечатанных ими фальшивых паспортов уже много лет находятся в обращении. Возможно, что и паспорт Луи Жене был одним из таких документов. Конечно, то, что застрелившийся жил по чужому паспорту, кое о чем говорило, но, с другой стороны, настоящая фамилия самоубийцы оказывалась неизвестной. Было 9 часов утра, когда комиссар, которому местные власти дозволили проводить самостоятельное дознание, прибыл в морг. Двери морга уже были открыты для посещения публики. Мегре устроился в укромном месте, чтобы наблюдать за входящими посетителями, не очень, правда, надеясь на успех. Морг был новым современным зданием, как и большая часть официальных учреждений в этом городе. Но от этого он не казался менее мрачным и печальным заведением, чем старинное здание морга в Париже. Возможно, это происходило из-за слишком яркого освещения и чересчур гладких белых стен, которых, как в зеркале, отражались холодильные аппараты. Все это ассоциировалось с богато оснащенной современной аппаратурой фабрикой, но фабрикой, в которой выпускаемая продукция, была человеческие трупы. Мнимый Луи находился здесь менее изменившийся, чем это можно было бы ожидать, так как специалисты постарались, насколько это было возможно, восстановить черты его лица. В морге находилось также тело молодой женщины и утопленника, выловленного в порту. Пышущий здоровьем сторож в безукоризненном форменном платье походил на служителя музея. В течение часа через зал прошли не менее 30 человек. Какая-то женщина попросила показать ей утопленника. Его тело находилось на 2-м этаже. Служащий морга нажал на кнопку электрического звонка, назвал какие-то цифры по телефону. Затем на 1-й этаж спустился лифт с небольшим стальным ящиком, как в некоторых библиотеках доставляют книги в читальный зал. Женщина склонилась над телом и, узнав покойника, зарыдала. Ее увели в кабинет, и молодая секретарша занялась ею. Луи Жене никто не интересовался. Около 10 часов изысканно одетый господин, войдя в зал, поискал глазами самоубийцу и, подойдя к нему, начал его внимательно рассматривать. Мегре подошел ближе и сразу же догадался, что это не немец. Посетитель, увидев комиссара, обратился к нему. «Вы, сударь, француз?» «Да вы тоже». «Нет, я бельгиец, но уже несколько лет живу в Бремене». «Вы были знакомы с этим Жене?» «Нет, я прочел сегодня в газете, что здесь, в Бремене, застрелился какой-то француз. И так как я долгие годы жил в Париже, мне стало любопытно, и я пришел посмотреть на него». Мегре оставался совершенно спокойным, но на его непроницаемом лице появилось упрямое выражение. «Вы из полиции?» – спросил незнакомец. «Да». «Я комиссар уголовной полиции Парижа». «Вы комиссар полиции Парижа и специально приехали сюда, чтобы выяснить причину этого самоубийства?» «Да нет». «Что за глупость я говорю? Этого не может быть. Ведь, судя по газетному сообщению, самоубийство произошло только сегодня ночью». «Может быть, я смогу быть вам чем-то полезен? Хотите, выпьем вместе со мной по стаканчику аперитива?» Мегре последовал за ним, уселся в автомобиль, который его спутник вел сам, без умолку болтая. Это был тип веселого подвижного дельца. Казалось, что его знает весь город. Он то и дело кланялся прохожим, объяснял,